Глава 24. Через неделю после катастрофы Деван все еще недостаточно восстановился, чтобы совершать свои обычные прогулки верхом. Но поскольку привык начинать каждый день с какой-нибудь физической нагрузки, простой ходьбы ему было мало. От вынужденной нехватки активности он становился вспыльчивым, но, что еще хуже, был постоянно возбужден, как горностай, и ни одну из этих проблем не знал, как решить. Отказ Кэтлин даже подумать о связи с ним до сих пор его озадачивал. «Вы для меня опасны». Эта фраза привела его в недоумение и разозлила. Он бы и волоска не тронул на ее голове, как она могла думать иначе. Деван заключил, что всему виной влияние леди Бервик, которая держала ее в ежовых рукавицах. Очевидно, ей нужно время освоиться с мыслью, что она больше не связана теми правилами, которым всегда так строго следовала. Ему же, со своей стороны, придется заслужить ее доверие или соблазнить ее, смотря что получится раньше. Он пошел прогуляться по тропинке, бежавшей через лес и мимо развалин средневекового сарая. День был ветреный, в воздухе висела холодная изморось, но ходьба бодрым шагом приятно согревала. Заметив, как низко над землей летит полевой лунь, явно высматривая добычу, Деван остановился понаблюдать за охотой. Птица, казалось, плыла по воздуху и своим серо-белым оперением напоминала в утреннем свете призрак. Вдали дрожала в полете на фоне неба стайка юрков. Шагая по тропинке дальше, Деван вдруг подумал, что привязался к поместью, и пожизненная обязанность сохранять его и восстанавливать дом больше не казалась ему наказанием. Это пробудило в нем глубоко спрятанный родовой инстинкт. Если бы последние несколько поколений Рейвенелов не были такими недальновидными. По меньшей мере, две дюжины комнат в особняке Эверсби стали непригодными для жилья. Стены местами отсырели и начали гнить, вода портила штукатурку и внутреннюю отделку. Реставрацию нужно начинать как можно быстрее, пока повреждения не стали необратимыми. Ему нужны деньги. Много и срочно. Он был бы рад продать особняк в Лондоне и вложить эти средства в Эверсби, но потенциальные партнеры или заемщики восприняли бы это как признак слабости. Может, рискнуть и продать свою землю в Норфолке? Это привлечет гораздо меньше внимания. Но выручка будет не слишком велика, и он уже почти слышал, какие стоны и жалобы польются со стороны Кэтлин и Уэстона, если он решит выселить арендаторов в Норфолке. Деван вспомнил, какие проблемы беспокоили его еще совсем недавно. Что кухарка принесла слишком слабый чай, или что его коню нужно сменить подковы. И невольно рассмеялся над самим собой. Он повернул обратно к Эверсби, все еще погруженный в невеселые мысли. На фоне неба вырисовывался силуэт дома с причудливой формой крыши. Глядя на тонкие дымовые трубы с декоративными навершиями, ажурные парапеты и галереи с арками, он мрачно спрашивал себя, что из этого рухнет на землю первым. Он прошел мимо флигелей и приблизился к загонам позади конюшни. У столба ограждения самого большого загона стоял мальчик-конюх и наблюдал, как миниатюрный наездник пускает коня то одним шагом, то другим. Кэтлин на осаде. Пульс Девана забился чаще. Он подошел и остановился рядом с мальчиком, положив локти на верхнюю перекладину ограды. Тот поспешно стянул с головы кепку и отвесил уважительный поклон. «Милорд!» Деван кивнул в ответ, не отрывая взгляда от Кэтлин, скачущей на золотистом арабском скакуне в дальней части загона. Она была в амазонке строгого покроя и маленькой шляпке с узкой тульей, в брюках и ботинках. Как и те бриджи, которые он видел на ней, брюки предполагалось носить с юбкой для верховой езды, но ни в коем случае не отдельно. Однако Девон не мог не признать, что этот в некотором роде странный ансамбль давал Кэтлин такую свободу и легкость движений, которая была бы невозможна в тяжелых юбках со складками. Кэтлин направляла Асада на выполнение серии полукругов, на каждом повороте плавно перемещая тяжесть своего тела и бедром, и коленом. Ее фигура была настолько совершенной и двигалась так непринужденно, что пока Девон смотрел на нее, у него поднялись волоски на затылке. Он никогда не видел, чтобы кто-то, будь то мужчина или женщина, управлял конем столь мастерски, без единого лишнего движения. Асад был очень чувствителен к легкому давлению ее коленей и бедер, подчинялся так, словно мог читать ее мысли. Они представляли собой идеальную пару. Оба тонкокосные, элегантные, быстрые. Заметив Девона, Кэтлин послала ему ослепительную улыбку. Чтобы покрасоваться, она пустила коня легкой рысью, так что он поднимал колени и сгибал задние ноги. Завершив поворот змейкой, Асад потрусил на месте, но перед этим выполнил безупречный поворот на задних ногах, закружился на месте вправо, потом совершил полный оборот налево, так что его золотистый хвост эффектно рассекал воздух. Чертов конь танцевал! Наблюдая за ними с изумлением, Девон слегка покачал головой. Кэтлин провела коня вокруг загона уверенным галопом, потом притормозила до рыси и подъехала к изгороди. Асад узнал Девона и, приветственно фыркнув, просунул морду между перекладинами ограждения. «Молодчина!» — похвалил Девон, погладив коня по золотистой шкуре. Потом поднял взгляд на Кэтлин. «Вы прекрасно ездите верхом, прямо богиня!» «На Асаде любой будет выглядеть умелым всадником». Девон удержал ее взгляд. «Никто, кроме вас, не может скакать на нем так, словно у него есть крылья». Порозовев, Кэтлин посмотрела в сторону мальчика-конюха. «Фредди, можешь поводить Асада на поводу и потом вывести из загона?» «Да, миледи». Мальчик пролез между перекладинами, а Кэтлин тем временем грациозно спустилась с коня. «Я бы помог», — сказал Девон. «Мне не нужна помощь», — сказала Кэтлин с оттенком самодовольства, которое Девон счел очень милым. «Ну что, идем в дом?» — предложил он. «Да, только заберу из сидельной верхнюю юбку». Девон пошел следом, украдкой поглядывая на ее бедра и зад, и при виде плавных женственных изгибов у него участился пульс. «Кажется, я припоминаю, что у нас было правило относительно бриджей. Это не бриджи, а брюки». Он изогнул бровь. «То есть вы считаете, что допускается нарушать сам закон, коль скоро соблюдена его буква?» «Да». «К тому же вы вообще не имеете права диктовать мне, как одеваться». Девон сдержал усмешку. Если она хотела своей дерзостью остудить его пыл, то результат оказался прямо противоположным. В конце концов, он мужчина, и к тому же Рейвенел. «Тем не менее, вас ожидают последствия». Кэтлин неуверенно покосилась на него, но он сохранял бесстрастное выражение лица, а когда шли через конюшню к сидельной, сказала, ускоряя шаг, «Вам вовсе не обязательно меня провожать. Уверена, у вас много дел». «Но ничего столь же важного, как это». «Что это?» — не поняла Кэтлин. «Найти ответ на один вопрос». Она остановилась возле стены с вешалками для сёдел, расправила плечи и решительно повернулась к нему лицом. «И что же это за вопрос?» Она стала снимать перчатки для верховой езды, методично стягивая по одному пальцу. Девону нравилось, что она готова ему противостоять, хотя он вдвое больше ее. Она медленно сняла шляпку и бросила в угол. Ей стало понятно, что он с ней заигрывает, и ее хрупкая фигурка немного расслабилась. Сейчас, с раскрасневшимися щеками и чуть растрепавшимися после езды верхом волосами, она казалась очень юной. Он шагнул вперед, тесняя ее назад, к стене, между двумя рядами пустых вешалок и запирая в маленьком пространстве. Ухватившись за узкие лацканы ее жакета для верховой езды, он наклонился к ней и тихо спросил: «Что дамы носят под брюками для верховой езды?» Кэтлин, сбросив, наконец, перчатки, рассмеялась. «А я-то думала, что такие дамские угодники, как вы, это знают». Как-то не приходилось общаться настолько близко с наездницами. «Значит, у вас все впереди?» — неосторожно сказала Кэтлин и тут же оказалась в его объятиях. Девон коснулся губами ее шеи, и Кэтлин натянулась, как струна. После езды верхом ее кожа была теплой, чуть солоноватой, и от нее исходил удивительно возбуждающий аромат, к которому примешивался запах лошади. «Признайтесь, ведь в Лондоне вы наверняка немало покутили». «Ну, было дело, хотя умеренно», — протянул Девон. «Играл очень мало». «А как насчет женщин?» «Ни одной». Кэтлин скептически фыркнула, и он уточнил: «Ни одной с тех пор, как увидел вас». Кэтлин подняла на него озадаченный взгляд. «У вас не было женщин с тех пор?» «Нет. Но как я мог уложить в постель другую женщину, если с первой минуты желал вас?» Он придвинулся ближе, и его крупное тело заключило ее в плен. «Но вы не ответили на мой вопрос». Она отодвигалась от него до тех пор, пока голова не уперлась в дощатую стену. «Вы же знаете, что я не могу говорить о таких вещах. Тогда мне придется самому это выяснить». Его рука нырнула под нижний край ее жакета, скользнула к пояснице, кончики пальцев прошлись по ребристой поверхности корсета для верховой езды, который был короче и легче обычных, и спустились ниже, к поясу брюк, где наткнулись на тонкую шелковистую ткань, хотя можно было бы ожидать лен или хлопок. Девон, приятно удивленный, опустил руку ниже, а другой принялся расстегивать спереди пуговицы ее брюк. «Это панталон? Какая тонкая ткань!» Она попыталась было его оттолкнуть, но вовремя вспомнила про его сломанные ребра, и руки ее повисли в воздухе. Девон прижал ее бедра к своему телу. Почувствовав его возбуждение, Кэтлин резко втянула воздух и прошептала: «Нас могут увидеть!» Но он так увлекся ее панталонами, что не обратил внимания на ее слова, еще глубже опустил руку к ней в брюки. Шелк. «Да, чтобы не собирались складками под...» «О, прекратите!» Панталоны прикрывали лишь верхнюю часть ее бедер, и, продолжая исследование, Девон обнаружил, что в них нет разреза посередине. «А как же...» Несмотря на негодование, увидев его искреннее недоумение, Кэтлин нервно захихикала. «При езде верхом разрез в этом месте был бы совершенно не кстати». Его рука скользнула ниже и стала ласкать ее через шелк. По ее телу побежали мурашки, а он гладил мягкий холмик, надавливал пальцем женскую плоть и чувствовал через ткань ее тепло. Кончики его пальцев щекотали, поглаживали, и он почувствовал перемену в ее теле. Панталончики в том месте, где полагалось быть разрезу, увлажнились. Он опять припал губами к ее шее и стал покрывать поцелуями нежную кожу, двигаясь вниз, к воротнику жакета, и у нее вырвался стон удовольствия. Она пыталась что-то сказать, но он завладел ее губами жадным поцелуем. Ее руки сами собой вспорхнули вверх и легли ему на плечи, тело прильнула к нему. Ее сдержанность сдавала свои позиции. восхитительно таяла, а он все усиливал натиск, с восторгом ощущая влагу на своих пальцах. Кэтрин, словно очнувшись, стала сопротивляться, и ему пришлось отпустить ее и даже отступить на шаг. Придерживая края расстегнутых брюк, она шагнула к крючку на стене и сорвала с него юбку, но, как назло, ей никак не удавалось найти в тяжелой массе ткани застежку. «Если хотите, я...» — начал было Девон. «Нет». Пыхтя от досады, она сдалась и просто скомкала юбку в руках. Девон опять потянулся к ней, но она с нервным смешком отскочила. Этот звук так возбудил Девона, что его бросило в жар. «Кэтлин!» Он даже не пытался скрыть похоть, горевшую во взгляде. «Если перестанете брыкаться, я помогу вам справиться с юбкой. Но если попытаетесь убежать, поймаю и заставлю молить о пощаде». Ее глаза стали огромными, как блюдца, когда он демонстративно шагнул к ней, и уже в следующее мгновение она бросилась на утек, как заяц от гончей, направляясь к каретному сараю. Дэвон шел за ней по пятам, минуя мастерскую с длинными верстаками и шкафами с инструментами. В каретном сарае приятно пахло опилками, колесной смазкой, лаком и полиролью для кожи. Здесь было тихо, царил полумрак. Свет проникал только через световые люки, расположенные над массивными дверями, которые выходили на подъездную дорогу поместья. Кэтлин бросилась вдоль ряда самых разных экипажей — повозок, рессорных экипажей, фургонов, легкой кареты, ландо с откидным верхом, фаэтона, летней четырехместной коляски. А Девон обошел вокруг и перехватил ее возле семейного экипажа, огромной роскошной кареты, которую обычно везла шестерка лошадей. Когда-то она служила символом власти и престижа, ее украшал фамильный герб Рейвенелов — три черных ворона на белом с золотом щите. Кэтлин резко остановилась и в полумраке посмотрела на Девона, а он молча забрал у нее верхнюю юбку, бросил на пол, а ее хозяйку прижал к стенке экипажа. «Моя юбка!» — воскликнула Кэтлин. «Вы ее испортите!» Девон рассмеялся. «Вы все равно не собирались ее надевать». Она еще что-то беспомощно лопотала, когда он взялся за пуговицы ее жакета, чтобы заставить замолчать, накрыл ее рот своим. Когда полы жакета распахнулись, она вздохнула с облегчением, словно только этого и ждала. Девон почувствовал, как она несмело начала посасывать его язык и, содрогаясь от удовольствия, дотянулся до круглой ручки двери кареты. Поняв его намерение, Кэтлин ошеломленно отстранилась. «Вы не можете?» Еще никогда в жизни Девон не был так возбужден. Потянув за кольцо на ручке, он открыл дверь кареты и опустил складную ступеньку. «Выбирайте. Или здесь, на виду у любого, кто может пройти мимо, или в карете, где нас никто не увидит». Кэтлин, моргая, совершенно ошеломленная, возрилась на него, но ничто не могло скрыть густой румянец возбуждения на ее лице. «Значит, здесь». Безжалостно заключил Девон и протянул руку к поясу ее брюк. Это подтолкнуло Кэтлин к действию. Возмущенно фыркнув, она все же предпочла карету, и Девон тут же последовал за ней. Поначалу в темноте ничего не было видно, но когда глаза привыкли, Кэтлин смогла разглядеть салон. Внутри оказалось совсем неплохо. Бархат и кожа, мозаика из лакированного дерева, бар с отделениями для вина и хрустальных бокалов. Окна закрывали шторы из дамаска с шелковой бахромой. Кэтлин неуверенно стала вытаскивать руки из рукавов жакета, и Девон пришел ей на помощь, а потом расстегнул пуговицы на блузке. Почувствовав, что она дрожит, он обнял ее и легонько прикусил мочку ее уха, а потом лизнул, успокаивая. «Если вы хотите, чтобы я остановился, я подчинюсь. но пока мы будем играть по моим правилам». Освобождаясь от пальто, он поморщился от усилий, но, почувствовав, что Кэтлин взялась за узел его шейного платка, улыбнулся и коснулся губами уголка ее рта. По мере того, как предметы одежды один за другим падали на пол, он стал всерьез задаваться вопросом, насколько еще ему хватит самообладания. Он легонько прижал Кэтлин к груди. Она доверчиво обвела его руками, и, застонав, он стал покрывать поцелуями ее лицо, шею, холмики грудей, высоко приподнятых корсетом. Но нечего было и думать расшнуровывать корсет в темноте. Тогда он сунул руку под расстегнутый пояс ее брюк, нашел тесемку шелковых панталон и, потянув за нее, одним ловким движением развязал. Пока он медленно спускал этот предмет туалета по ее бедрам, Кэтлин не двигалась, но и не возражала. А у него подрагивали руки. Сердце колотилось так, что, казалось, выскочит из груди. Каждый мускул был напряжен от желания. Он опустился на покрытый ковром пол и провел ладонями по плавным изгибам ее обнаженных бедер и вниз, коленям. Брюки зацепились за ее ботинки и собрались складками вокруг щиколоток. Но благодаря ластовицам по бокам и кожаным петелькам сзади их оказалось легко снять. Избавив, наконец, ее от брюк, Девон провел пальцем между ее плотно сжатыми бедрами и прошептал: «Откройтесь для меня». Она не шелохнулась. Девон понимал ее чувства, и в то же время это его немного забавляло. «Не надо стесняться. В вашем теле нет ни единого изъяна». Он провел ладонью по ее бедру, накрыл пушистый холмик, чуть сжал. Большой палец скользнул в расщелину, где уже было горячо и влажно. «Позвольте мне поцеловать вас там», — услышала она его голос. «Боже, нет!» — она дотянулась до его руки и попыталась оттолкнуть. «Это грех!» «Откуда вы знаете?» «Потому что это неприлично, неправильно!» — сумела она выдавить. Он тихо рассмеялся и так решительно подтянул ее бедра ближе к себе, что она тихонько ойкнула. «В таком случае, если уж грешить, так до конца».